16. 7 июля, 22 часа 25 минут. «Надо что-нибудь?» Климов заглянул в комнату для профосмотра. Осадное уплотнение помещений не коснулось лишь этой клетушки. Здесь по-прежнему стояли только три предмета: особое кресло для соколов, кушетка и стул. Поскольку Саша предпочитал работать в штабе, полулежа в одном из компьютерных кресел, в профкомнате обосновалась Тома и ее тень, Константин. «Нет, спасибо», — негромко, словно опасаясь разбудить подругу, ответил Костя. На самом деле Тамара не спала, а работала в поте лица, выискивая следы главного в виртуальности. Поэтому голос можно было и не понижать. Как бы подчеркивая это, Климов даже слегка прибавил громкости. «Если что потребуется, я внизу, а Ольга на кухне. Кофе, кстати, готов». «Да-да, спасибо». Костя суетливо покивал. Он Климову не нравился. Это не имело особого значения, но Васю он почему-то раздражал. Может быть, Климов завидовал этому серому, тощему и абсолютно немужественному пареньку, отхватившему по случаю бриллиант не чистой воды, но все равно довольно крупный. Теперь он дрожал над своим драгоценным приобретением, как последний скряга, втайне справедливо опасаясь, что отхватил чересчур много. Выглядел этот Костя на троечку, но с мозгами дружил, а потому не мог не понимать, что очень скоро Тамара вырвется из порочного круга, освоится в новом для нее мире и пошлет дружка подальше. Впрочем, возможно, Климов принимал желаемое за действительное. Этих женщин не понять. Выберут в мужья набойку для каблука и топчут ее до старости. И сокрушаются при этом, дескать, перевелись мужики. Климов невольно засмотрелся на Тому. Спящая красавица, да и только. Но, уловив боковым зрением, как напрягся Костя, отвел взгляд и вышел. «Черт, Василий, очнись!» Вася легонько шлепнул себя по щеке, затем по другой. Не хватало еще запасть на Тому. Сам же критиковал Ольгу. Лез, как идиот, в чужой монастырь. И что теперь? Решил сам наступить на те же грабли? Служебный роман закрутить надумал, да еще при живом приятеле. «Нет, с вами надо срочно что-то делать, оперативник Климов. Срочно!» Эх, жалко, Настя далеко. Она бы вмиг шальные мысли отогнала. Хотя, конечно, Тома классом повыше будет. Настя тут не поможет, только еще больше раззадорит. «Такое выражение лица у тебя бывает, когда ты думаешь о бабах». В дверях кухни появилась Ольга. «Угадала?» «О женщинах», — Климов, поясничая, воздел молитвенно сложенные руки к потолку. «О прекрасных и удивительных». «Климов, будь осторожен», — Ольга погрозила пальчиком. «Она очень опасная штучка». «Ты о ком?» Неискренне удивился Вася. «Сам знаешь, заходи, поговорить надо». «Да я хотел к Владу заглянуть». «Он здесь. Заодно и кофейку попьешь с бутербродами». «С этого бы и начинала». Вася в предвкушении потер руки. «Бутерброды. Какое волшебное слово. Не горячая собака или житель Гамбурга, а просто хлеб и масло. Отлично». «Заходи, заходи, переводчик», — донесся голос Владислава. «Пошепчемся в узком кругу, так сказать, постоянным составом». «Ну, давайте». Вася уселся за стол напротив шефа и налил себе кофе. Ольга подвинула кружку Владу и села рядом. «Думаю, пора подвести предварительные итоги», — сделав глоток, сказал Владислав. «Если коротко...» «Да, коротко», — Вася кивнул. «Правильно. Без экскурсов к истокам и обзоров международного положения. И так ясно, что оно хреновое». «Ты жуй да помалкивай», — осадила его Ольга. Если коротко, Влад на вольность подчиненного отреагировал спокойно. «Мы стоим перед простым выбором. Сдаться и в ближайшей перспективе сгинуть в лагерях нового техномира или найти главного и заставить его капитулировать. Личность главного пока не установлена, но уже ясно, что он сотрудник Невода, причем не рядовой». «А что там с трансформерами?» Климов снова беспардонно прервал начальство. «Кто куда летал?» Отдел физической защиты руководства заблокировал эту информацию. «Вот вам и прямые улики». Климов запихнул в рот бутерброд почти целиком. Свежая осла. Вкус. О! Свежая, согласилась Ольга. И масло, и хлеб. Подавишься. Что ты как ребенок полный рот набил? Не жадничай, не отнимем». Вася прожевал и запил бутерброд большим глотком кофе. «Первый подозреваемый — начальник отдела». Он потянулся за вторым бутербродом. «Эта должность вакантна уже почти год. Обязанности начальника ОФЗР по совместительству исполняет Мвамба. Но я...» «Вот он и есть главный. Климов!» Влад хлопнул тяжелой ладонью по столу. «Прекрати перебивать». «Молчу». Вася откусил почти половину бутерброда. «Я доверяю Генри», — закончил шеф. «Равно как любому из начальников отделов СБН». «Но, Влад, извини, сотрудники ОФЗР все-таки замешаны», — сказала Ольга. «Ими не мог командовать человек со стороны. И вовсе без руководства бойцы отдела тоже не могли обойтись. Есть еще 6 директоров», — не слишком уверенно сказал Владислав. «Чтобы руководить защитниками, нужен авторитет командира, а не менеджера. Или и то, и другое». «Надо», — Вася проживал, — «надо устроить поголовную секретную полиграфию всех высших сотрудников, запустить через Невод программу дистанционного управления биосканерами в главном офисе и в филиалах, а результаты вывести на комп-одиночки». «А вопросы ты как будешь задавать?» «А зачем вопросы? Надо забросить всем в компы или на смарты по картинке. Ну, например, сокол с дохлым вороном в когтях. Или нет, лучше с крысой. И текст под картинкой «Привет с Черного моря». Кто ни при чем, ничего не поймет. Решит, что спам. А главный наверняка хоть чуток, но разволнуется. Тут-то его биосканеры и срисуют. Хлоп!» Климов, подражая начальству, шлепнул по столу. «Ловушка закрыта». «Не годится». Владислав успел схватить подпрыгнувшую от Васиного шлепка кружку, и кофе остался на месте, а не расплескался по столу. «В первую очередь срисуют нас. Если не в самом биосканере, то в полиграфе или в компе наверняка будет сидеть не один наноробот. Даже если нелегальную передачу не зафиксируют охранные программы Невода, роботы обязательно обнаружат активность периферии. Мы поступим иначе. Мы заманим главного в ловушку». «Опять?» — Климов страдальчески выгнул брови. «Ну, признайте уже, что мы не настолько хитроумны, чтобы обмануть этого крысиного короля. До сих пор все наши ловушки были ему хвосту». «Мы еще и не пробовали толком», — поддержал Владислава Ольга. «Какую ловушку ты предлагаешь устроить, Влад?» «В принципе, ничего замысловатого. Чтобы удержать систему под контролем, главному нужен сокол. Я тут поговорил с одиночкой и выяснил, что наш виртуальный союзник запросто может пригласить главного для беседы в киберпространстве. Они встретятся, и одиночка предложит обмен. Код отключения системы на сокола». Климов даже отложил очередной бутерброд. «Нагловатое предложение. И, прости меня, Влад, по-моему, абсурдное. Зачем главному так рисковать?» «А какой у него выход?» «Сделать еще одного сокола?» «Это невозможно. Даже одиночка не в силах клонировать собственное детище. А значит, этого не может сделать вообще никто. Большая часть информации по этой теме утеряна. Так что главному не светит воссоздать сокола. так же, как нам не светит вычислить код. Вот поэтому он согласится и постарается нас перехитрить. Я уверен. И перехитрит, отрезал Вася. В этом уверен я. Это во-первых. А во-вторых, кого ты предложишь главному в качестве наживки? Саню или Тому? Кого подставишь в очередной раз? И еще вопрос. Их ты предупредишь о своем гениальном замысле? О том, что сажаешь на крючок, как червяков? Ты поэтому решил пошептаться без них? Климов, прекрати истерику. Ольга толкнула Васю в плечо. Что ты завелся? Масло в голову ударило. Не бойся, никто твою драгоценную Тамару главному не отдаст. Это же финт. Ах, вот в чем дело. Владислав едва заметно усмехнулся. Ольга права, Тамаре ничто не угрожает. Не факт. Климов немного остыл, но все равно был раздражен. И почему сразу Тома? Барков что, наживка не первой свежести? В точку, господин Климов. Вдруг вмешался в беседу одиночка. Простите, что невольно подслушал вашу беседу. Вы тут хозяин, Вася хмыкнул. Ну и что не так с Барковым? Я удалил из установок его сокола функцию агрессии, причем так, что восстановить ее уже невозможно. Главному такой сокол не нужен. На безрыбье и сам раком встанешь, грубо заявил Климов. Пока у главного есть возможность добыть сокола-2, ваше утверждение не соответствует реальному положению вещей, с ехицей в голосе ответил одиночка. К тому же я уверен, что Владислав Валерьевич не собирался утаивать детали операции от соколов. Так? Конечно. Владислав пожал плечами. Какой в этом смысл? Ну-ну, Вася усмехнулся. Тот-то мы тут вчетвером собрались. Соколам действительно ничто не угрожает, продолжил одиночка. Даже если дело дойдет до личной встречи с главным, у Александра и Тамары будет преимущество. Они под защитой нанороботов, а главный — нет. А если он предусмотрел такое развитие событий и запрограммировал соответствующим образом систему? — осторожно спросила Ольга. Не стоит его идеализировать, сударыня. Господин главный — обычный человек и вряд ли способен просчитывать ситуацию на столько ходов вперед. Система управляет сетями и роботами, которые, в свою очередь, защищают соколов от любых видов угроз, в том числе и от самой системы. Тамара будет в безопасности. Василий, я вас убедил? Ладно. Считайте, я воздержался. Как решите, так и будет. Только решайте вместе с соколами. Они же шеи будут подставлять, имеют право узнать заранее, что их ждет». Климов допил кофе, встал и вопросительно взглянул на Влада. «Иди, Вася», — разрешил шеф. «Только пока молчи. Ребятам я сам все объясню». «Хочешь, открою секрет?» Тома заглянул в очередную комнату виртуального лабиринта и подмигнула Саше. «Я почти уверена. Главный здесь, в столице. Отлет в Стамбул был только маневром. Оттуда он сразу же отправился в Москву. Откуда такая уверенность? Считай, увидела во сне. Но мы не спим уже почти сутки. Это глобальная виртуальность, тот же сон. Только это сон сети. Разве не похоже? Не знаю. Но погоди, если ты все-таки сумела обнаружить след главного в этом пространстве, то у нас появилась надежда. Правильно я понимаю? Мы сможем вычислить его, как вычислили местонахождение Семенова? Да, если тот виртуальный субъект, с которым он любезно согласился встретиться, продержит его на месте достаточно долго. Одиночка? Он самый. Тома протянул руку. Идем. Я проведу тебя по следам информационной тени главного. Тени не оставляют следов, Саша недоверчиво покачал головой. Это там. Тамара махнула в сторону и коротко рассмеялась. «А здесь все иначе. Идем же, не бойся». «Я не боюсь». «Я знаю». Тома подошла ближе и провела рукой ему по груди. «Ты не боишься главного или системы. Ты боишься меня. Боишься обмана, правильно? Почему ты до сих пор не доверяешь мне?» «Это чутье сокола, Тома», — Саша отвел взгляд. «Ты прости, но с тобой связано какое-то предательство. Я не могу понять, что улавливаю. Отзвуки, звуки прошлого или сигналы из будущего. А потому...» «Расслабься, братец». Тамара улыбнулась чуточку грустно. «Если я кого-то предам, то не тебя и не Владислава. Я не говорил, что ты должна кого-то предать. Предчувствие всего лишь связано с тобой. Возможно, и тебе самой следует быть осторожнее. Тогда спасибо». Тома потянул его за собой. «Идем же. Идем. Время работает против нас». Они прошли прямо сквозь полупрозрачную стену лабиринта и очутились на вершине горы. Ее склоны имели необычную шахматную раскраску. Правда, клетки были настолько огромны, что до подножья уместились всего три линии. Еще две выстилали долину, а все остальные украсили склон следующей горы. Она была чуть ниже, но значительно шире, почти горный кряж. Барков зачем-то подсчитал количество клеток. Получилось 64, как на шахматной доске. Саша хмыкнул. «А где фигуры?» «Остались только два короля», — сказала Тома. «Вон там, в самом низу, видишь?» «Два короля — это ничья», — заметил Саша. «А мы на что?» «Как минимум два коня, в смысле фигур. Идем». Они зашагали по склону вниз. Почва под ногами пружинила, будто ее покрывал слой каучука. По мере приближения к месту королевского противостояния стали видны скрытые до сих пор подробности рельефа. Почти у самого подножья склон заканчивался резким обрывом, и в тени высокого карниза соколы обнаружили притаившегося ферзя. Он стоял на границе полей и имел странную окраску – зеркальную. В связи с чем, если смотреть на него справа, был черным, а если слева – белым. Барков на секунду задумался над столь глубоким символизмом. Тамара же просто прошла мимо ферзя, будто его здесь и не было. Сразу под карнизом обнаружился еще один дефект рельефа – вал, высотой метров полтора, будто специально насыпанный, чтобы скрыть от королей ферзя хамелеона, ну и заодно непрошенных зрителей. «Отсюда и понаблюдаем», — предложила Тома, ложась на теплый каучук. «А этот истукан», — Саша указал на ферзя, — «неуютно, когда он за спиной. Ты же видишь, он пока не определился. Да и не нас он здесь караулит. Ничего страшного. Лучше давай послушаем, о чем толкуют эти бесполезные деревяшки». «Оказывается, ты не настолько глуп, одиночка». Лицо черной фигуры, выполненной в виде гигантской нецки, воин в самурайских доспехах, обрело снисходительное выражение. «Ты принимаешь мое предложение, главный?» Белый король напоминал фигуру из набора старинных европейских шахмат. Бородач в тяжелой мантии, короне и с мечом, используемым не по назначению, а вместо посоха. «Заманчиво. Но я не вижу особого смысла в твоей затее. Мы, конечно, можем начать новую партию, но что делать со старой?» «Здесь больше нечего делать. Взгляни вокруг. На доске не осталось даже пешек, только мы. Ты желаешь править пустотой?» «Ты хорошо подготовился, одиночка», — главный рассмеялся. «Однако твоя виртуальная модель не отражает реального положения вещей. Вот как все выглядит на самом деле». Он взмахнул рукой, и по клетчатым склонам гор рассыпались неисчислимые легионы маленьких черных пешек. Их было так много, что даже будь у белого короля возможность вывести на поле хотя бы одну фигуру из своего воинства, этого ему бы не удалось. Вернее, удалось бы только с боем, исход которого можно было предугадать без всякого труда. Полчища черных бойцов затоптали бы любую вражескую фигуру. Но одиночку вид черных легионов не впечатлил. «И какой в этом смысл?» — он покачал головой. «Твоих солдат много, но они бесполезны. Ты не можешь ими командовать. А все, что ты приказал им ранее, они выполнили. Что дальше, главный? Ты собираешься, как новый Робинзон, сидеть посреди необитаемого острова на сундуке с бесполезными сокровищами? Я предлагаю тебе корабль. С командой, которая, не задумываясь, отберет сокровища и выкинет меня за борт. Главный вдруг поднял взгляд на склон, где притаились соколы. «Не пойдет. Я вижу, ты уже припрятал свою команду неподалеку, хотя обещал, что придешь один. Нехорошо. Считай, что я подумал над твоим предложением, одиночка. Подумал и решил, что обойдусь без дефективных соколов и сентиментальных ласточек. Прощай, старик, и больше не выходи со мной на связь». Фигуры пешек поплыли, превращаясь в стелящийся дым, и клетчатую долину накрыла черная клубящаяся завеса. Барков встал и резко обернулся. Ферзя за спиной не было. Саша снова взглянул вниз. Долина приобрела нормальную для виртуальности, но безумную с точки зрения обычного человека цветастую раскраску. Тома тоже поднялась и снова потянула Баркова. Но теперь не вниз по склону, а вверх. Здесь больше нечего делать. Я не понял, почему он отказался. Саша заупрямился. Это из-за нас? Я думаю, мы тут ни при чем, возразила Тамара. Может, дело в зеркальном истукане или в чем-то еще? Что-то здесь нечисто, но мы точно ни при чем. Добро пожаловать обратно в реальность, едва соколы открыли глаза, заявил Владислав. В реальность, которая не терпит дилетантской самодеятельности. Какого дьявола вы полезли куда не следует? Чья это была идея? Вы что, за нами следили? Каким образом? Глазами. Таким сердитым Барков не видел Владислава еще ни разу за трое суток, хотя им довелось побывать и в более серьезных переделках. С точки зрения Баркова, никаких причин для паники не было. Ну, засветились. Ну, спугнули главного. Все равно это ничего не меняет. Но, видимо, начальник СБН считал иначе. От негодования он разве что не метал молнии. «Это я вел своеобразную трансляцию на смарт нашего уважаемого шефа», вышел на линию громкой связи одиночка. «Не вините их, Владислав Валерьевич. Главный что-то задумал. И задумал это задолго до нашей встречи. И, надо признать, у него имеются кое-какие козыри в рукаве. А вы их не защищайте. Неужели мне одному понятно, что теперь нам всем придется искать ответы на два вопроса вместо одного? Не только вычислять местонахождение главного, но и думать, как он сможет обойтись без хотя бы одного сокола». «И думать нечего», — уверенно заявил Саша. «Все просто, как мычание». Мы уже набредали на эту мысль, но тогда не видели ситуацию изнутри. Теперь видим. Зависимость главного от сокола сильно преувеличена. Это элементарный обман. Главный просто выдерживал паузу. Ждал, когда его люди из ОФЗР откроют системе доступ в невод. Это я понял. Но тогда мне непонятно другое. Зачем вы вообще были ему нужны? Во-первых, финт с соколом послужил идеальным отвлекающим маневром. Модель ситуации сам сокол. Мы заостряем внимание на его программе, пытаемся превратить и его из агрессора в защитника и забываем о сущности человека, обладающего этим биокомпом. А что, если он не желает становиться защитником? Будьте уверены, окажись на моем месте Семенов, одиночка не смог бы перепрограммировать его сокола. Семенов не захотел бы этого сам и соколу не позволил. Так и с системой. Посредник для управления системой главному не требовался. Он мог бы сделать все сам, но не хотел светиться. Да и лень ему было работать в поте лица, командуя системой. Вот почему, потеряв нас с Томой, он потратил некоторое время и силы на поиски «Сокола-3» и вербовку Семенова. Ему было проще разыскать и заставить работать посредника, чем трудиться самому. Ну и во-вторых, он желал подстраховаться. Вдруг тесный контакт с системой вреден для здоровья? Дело-то новое, медицины не изученное. «Аргументы», — сказал Влад. «Где аргументы?» Единственный, но, так сказать, абсолютный аргумент – он имеет доступ в внесетевое виртуальное пространство, поддерживая Баркова, сказал одиночка. В мир, куда не в силах заглянуть ни один обычный человек и ни один стандартный компьютер. Это мир биокомпов и только их. А это означает, что главный тоже сокол, негромко закончил Барков. Именно так, Александр, согласился одиночка. Или, как минимум, прототип вроде меня. «Немая сцена», — буркнул Климов. «Черт побери, это было очевидно». Влад сокрушенно вздохнул. «Как же я не сообразил». «Но там был еще этот, Ферзь», — напомнила Тамара. «Он не вмешивался, только наблюдал. Но был там, пятый. Тогда у нас не две, а три проблемы», — резюмировал Владислав, одновременно заглядывая в свой смартфон. «Слушаю, Коля, что у тебя?» «У нас?» «У нас все плохо». «Да?» «Тогда не все. Сейчас придем». «Нашли?» — за всех спросил Климов. «Вроде бы да». Владислав едва заметно волновался. «То есть не совсем. Не конкретно главного, а только следы его присутствия. Но зато почти с гарантией. Давайте пройдем в штабную комнату». «И где он?» — не унимался нетерпеливый Вася. «Он?» — Влад замялся. «Похоже, он сейчас в Москва-Сити, в нашем центральном офисе». «Оборзел!» — Климов помотал головой. «Он что, возомнил себя победителем? Приехал забрать у побежденных ключи от мира?» «Если он вообще уезжал», — негромко заметил Барков. «Лично я уже ничему не удивлюсь».